Итак, общая расстановка сил в зале следующая. Человек 50 подчинены типу в черном. Все на нервах, вот-вот сорвутся и кинутся в свою последнюю атаку. Кто у нас тут еще? За столиками около десятка равнодушных завсегдатаев. Охотники, наемники, пьяницы. Эти пришли посидеть без напряжения, но в драку с удовольствием пойдут за любого, в зависимости от платы и настроения. Почему нигде не видно Трувора? Неужели старик погорячился и полез выяснять отношения с этой бандой? Но тогда где трупы? Их должно быть не меньше 5. Арк! Голос неприятного типа взлетел под потолок. Видимо, я слишком отвлекся. Похоже, это животное не понимает нормальной человеческой речи. Будем говорить проще. Где быть твоя хозяин? Грррр! С трудом овладев собой, сквозь зубы тоскливо простонал я. Сколько можно принимать всех нас за дебилов? Отвечай, скотина! Где Трувор? В свою очередь уперся я. Высокий отдал кому-то приказ, и через минуту двое громил доставили из кухни друга моего отца. Его руки были связаны у запястий, а глаза безмятежно спокойны. Ага, значит, все в порядке. Они сделали большую глупость, что не убили его сразу. А потом еще большую, посчитав, что связанный воин никому не причинит вреда. «Я ждал тебя, малыш», — еле слышно прошептал Трувор. Мы молча взглядами произвели расчет позиций врагов. Он выбрал 4, я подтвердил 10. Остальные, возможно, успеют убежать. Это их шанс. «А теперь говори, или ему не поздоровится!» — крикнул тот, что меня запомнил. «Нет, вот бывают же такие противные люди. Ты ему вроде ничего плохого не сделал. А он, гад, при всех докапывается до тебя, как будто ты ему денег должен или корову со двора свел покататься верхом». «Ты разочаровал меня, Арк. Придется нам...» Не пришлось. То есть я даже не узнал, что именно он намеревался со мной сделать, погрозить пальчиком или сказать «ай-яй-яй». Двери распахнулись, и на пороге появилась разухабистая девица, вооруженная до зубов и с такой объемной грудью, что в зале все привстали. У меня психика покрепче, и я хоть могу отстраненно описать ее в цвете. Плечи прямые, талия стройная, руки белые, ногти ухоженные, ноги под юбкой не разберешь, но вроде не колесом. Лицо милое, кудри золотые, коротко подстриженные, выбиваются из-под грязного платка, повязанного на разбойничий манер. Блузка мятая, под ней 2 эдаких полутыквы, одна выше, другая ниже, но объем компенсировал все. Наверное, поэтому я не узнал его сразу. «Привет, мальчики!» Фальшивым фальцетом пропела незнакомка, и народ разулыбался. Кокетливо вихляя узкими бедрами, отчаянный граф Эшли прошел в центр зала. В каждой руке по арбалету, на бедре сабля, за поясом 3 или 4 кинжала, на шее боевая цепь с крючками. Я, конечно, знал, что он припрется, но чтоб в таком виде. Однако, как видно, узнал его не только я. «Гром и все демоны!» «Отпрыск благородного рода решил сменить пол!» Насмешливо фыркнул глава отряда и приказал: «Взять!» Его воины недоуменно двинулись к моему господину, который, казалось, только этого и ждал. «Ах, неужели здесь нет настоящих мужчин, готовых оградить от грубости солдатского произвола невинную девушку, которой, кстати, есть чем заплатить, ибо она уже тяготится своей невинностью? Кто первый?» Наши с приграничья вскочили разом, как кони по весне, под кобылий запах и рев боевых труб. Тип с красными рукавами досадливо поморщился. «Деревенское дурачье, это же вовсе не девица! Ау!» Флегматично стоящий Трувор подцепил носком сапога ближайшую табуретку, одним взмахом ноги направив его говорливому негодяю в лоб. Пока никто ничего не понял, он молча врезал первому громиле коленом в пах, второму поднул лбом зубы и, подпрыгнув на месте, пнул обеими ногами в живот. Тут уже ни рост, ни сила, ни доспехи не помогут. Старик дерется только по-черному. Радостно взревел я, выхватывая меч и секиру, потому что пропустить такое веселье мне бы просто не позволила совесть. Высокий начал метаться, кричать, пытаться хоть как-то командовать, строить своих. А что толку? Харчевня не поле боя, здесь шеренгой не встанешь, с копьями не развернешься, в латах не покувыркаешься. Тут другие правила. К тому же наемники и жители фронтира, в отличие от регулярных войск, дерутся ежедневно и не в качестве тренировки, а элементарно защищая свою жизнь. Один против трех для них по меньшей мере нормально. Сами понимаете, что началось дальше. «Я убью тебя, малыш!» — орал старина Трувор, пнувший сапогом в голень, потом в живот, в подбородок и каблуком по затылку следующего противника. «Это все из-за тебя! Сколько убытков, сколько разрухи, сколько проблем! Кто будет платить за всех этих идиотов?» «Они, кажется, вполне кредитоспособны», — на всякий случай соврал я, широкими взмахами меча расчищая вокруг себя пространство для маневра. «Я все вычту с твоей мамы», — совершенно нелогично заключил Трубор, но с него станется, он ей уже пару раз жаловался. «Сзади», — успел предупредить я. Старик легко ушел от свищущего клинка, развернувшись, наступил каблуком нападающему на большой палец ноги, выбил головой меч, заданул связанными руками в подбородок и в высоком прыжке сбил с ног лоб в лоб. Бывший наемник в хорошей форме. Недаром папа считал его другом. А другом Аркха мог быть только тот, кому он доверит прикрывать собственную спину. «Малыш, я тебя прикрою!» У меня под мышкой возник подоткнувший юбку граф Эльгенхауэр. Один арбалет он в кого-то уже разрядил, а вторым размахивал, как охотник, вилкой в толпе злющих диких уток. То есть на него не особенно обращали внимание, и всем и без того было чем заняться. «Твой знакомый кажется чем-то рассержен?» Эшли наивно кивнул в сторону красного от ярости хозяина харчевни. Я сделал непонимающее лицо. «Это все из-за тебя», — продолжал надрываться старик. «Мне разгромят весь трактир, меня лишат лицензии, мне...» «Она липовая», — походу напомнил я, сметая двух вояк с тяжелыми топорами. «Неважно!» — окончательно взбеленился Трувор, так и дерущийся связанными руками. Лень самому развязывать или такие понты? «Они искали тебя и того молодчика, с которым вы вышли. Только ради памяти твоего покойного отца я терплю эти твои ежегодные закидоны». «Можно мне стукнуть того здорового, что поднимает меч за вашей спиной?» «Можно, но не пытайся меня перебить», — прорычал он, нагибаясь, чтобы я мог прицельно метнуть стол. «Во что ты ввязался на этот раз? Когда ты вообще поумнеешь и устроишься на работу?» «Уже». «И куда?» «Вот к нему». Я приподнял своего тощего господина за шиворот и показал Трувору. Тот закатил глаза, жутко скрежеща зубами. «В мое время трансвеститов сжигали на костре. Это пережиток прошлого», — уверенно откликнулся граф. «Я убью вас обоих», — едва не плакал Трувор, когда мне наконец удалось добраться до высокого типа и запустить им через всю харчевню. В том, что он попал башкой в окно и вынес его вместе с рамой, я не виноват. Стекло у нас приграничье жутко дорогое. Ну, раз они первыми начали, пусть платят. Тем временем бойня принимала самый неприятный характер. Звенело оружие, с хрустом и чавканьем вгрызаясь в живую плоть. Люди дрались молча, а умирали страшно, так и не успев понять за что. Молодчик Эшли, вытащив из лифа два вилка капусты, кинул в кого-то, не попал, выхватил клинок и, должен признать, вел себя вполне достойно. В том смысле, что убить себя никому не позволил. Сам за мою спину не прятался и даже успешно отражал клинки противников изящной рапиркой. Школа у него чувствовалась, но пока не герой. Никого не заколол столичный дуэлянт. Завсегдатаи Трура потеряли уже троих, но и воины в черном дрогнули, завалив весь пол трупами своих товарищей. Лишенные командира, они стушевались, запаниковали, бросившись в конце концов в неорганизованное отступление. Я проследил за ними из разбитого окна. Негодяи удирали пешком. Лошадей у коновизи уже не было. «Приграничье, воруют, предупреждали же».